Я целыми днями торчала среди них в лапуш, и никогда ничего не происходило. Зря я. На последних словах голос невольно дрогнул. Я тут же поняла, что говорю неправду. Однажды ведь кое-что произошло. Перед глазами встал огромный серый волк со скаленными клыками, припавший к земле для прыжка. И ладони вспотели от незабываемого ужаса. Эдвард услышал, как у меня застучало сердце, и кивнул, словно я вслух признала свое вранье. На оборотней полагаться нельзя. Находящиеся рядом с ними люди иногда получают травмы, а то и погибают. Я открыла рот, чтобы возразить. И онемела. В памяти всплыла другая картинка. Когда-то прекрасное личико Эмили Янг, обезображенное тремя темными шрамами, которые стянули вниз уголок правого глаза, а рот искривили в ухмылку. Мрачно торжествующий Эдвард ждал, пока ко мне вернется дар речи. «Ты их не знаешь», — прошептала я. «Белла, я знаю их лучше, чем ты думаешь. Я был здесь в прошлый раз». «В какой прошлый раз?» «С оборотнями мы столкнулись лет 70 назад, когда осели возле Хоквиама. Еще до того, как к нам присоединились Элис и Джаспер. Нас было больше, однако их бы это не остановило, и они бросились бы в драку, если бы не Карлайл. Ему удалось убедить Эфраима Блэка в возможности сосуществования, и в конце концов мы заключили перемирие. Имя прадедушки Джейка заставило меня вздрогнуть. «Мы думали, что оборотни вымерли вместе с Эфраимом», — пробормотал Эдвард. Теперь он словно сам с собой разговаривал. Думали, что генетическая мутация, позволявшая человеку превращаться в волка, была потеряна. Он замолчал и укоризненно посмотрел на меня. «Ты хоть понимаешь, что твое неукротимое влечение ко всему смертоносному вернуло к жизни вымирающую стаю волков-мутантов? Если бы твое невезение можно было законсервировать, мы бы получили оружие массового уничтожения». Я пропустила насмешку мимо ушей, обратив внимание лишь на предположение Эдварда. Неужели он всерьез? «Эдвард, да я-то здесь при чем? Разве ты не знаешь?» «Чего не знаю? Оборотни вернулись из-за вампиров». Эдвард застыл и в изумлении уставился на меня. «Джейкоб сказал, что все началось с появления здесь твоей семьи. Я думала, ты в курсе?» Эдвард прищурился. «Это они так говорят?» «Да ты сам подумай. 70 лет назад вы пришли сюда, и появились оборотни. Вы вернулись сейчас, и снова появились оборотни. По-твоему, совпадение?» Он мигнул и перестал сверлить меня взглядом. «Карлайла заинтересует эта теория?» «Ну да, теория», — фыркнула я. Эдвард помолчал, уставившись в окно. Наверное, размышлял о том, что присутствие его семьи превращает местных жителей в гигантских волков. «Любопытно. Однако мало что меняет», — пробормотал он наконец. «Ситуация остается прежней». «Что означает никаких друзей среди оборотней?» Я знала, что с Эдвардом нужно быть терпеливой. Дело не в том, что его нельзя переубедить, а в том, что он не понимает. Представить себе не может, скольким я обязана Джейкобу Блэку, спасением моей жизни, многократным, да и здравым рассудком тоже. Я ни с кем не люблю говорить об этой черной полосе, особенно с Эдвардом, ведь он пытался спасти меня своим отъездом, пытался спасти мою душу. Он не виноват во всех тех глупостях, которые я натворила в его отсутствии. Не виноват в тех страданиях, которые я испытала. Вот только сам Эдвард считает иначе. Поэтому мне придется очень осторожно выбирать слова. Я встала и обошла вокруг стола. Эдвард раскрыл объятия, и я села ему на колени, прижимаясь к прохладному, словно вырезанному из камня телу. «Пожалуйста, послушай меня», — начала я, не сводя глаз с его рук. Это не просто дурацкий каприз.